Глава 25. Ожидание. Ингрид. Стоят два киллера, ждут жертву. Ча ждут, два ждут, потом один говорит другому: «Слушай, что с мужиком? Он же обычно так не опаздывает». «И чего?» «Да блин, волнуюсь за него, вдруг что случилось?» Я вздрогнула. Анекдот Матти вывел меня из задумчивости. «Про кого это ты?» – спросила я. «Об Амелии, о ком же еще? Она же всегда за 10 минут до урока приходит. А ты о ком подумала?» «Ни о ком. Вру, конечно. Проклятый инкуб не вылезал у меня из головы со дня своего исчезновения. А это уже больше недели прошло. И тоже, как в анекдоте, волнуюсь. Понятное дело, не о нем. Но как бы он с телом Йохана ничего не сделал. И хорошо бы знать, что, собственно, произошло и происходит, и будет происходить. Чего ждать? На что надеяться?» «Ты меня совсем не слушаешь, да?» Матти помахал ладонью перед моим лицом. «Слушай, а ты не зомби случайно?» «Нет». «Ты уверена? А то странные дела вокруг тебя творятся. Сначала твоя подружка пропадает, потом ее брат. Вот классная опаздывает. И ты тоже, то есть, то нет тебя». «Я же тебе объяснила. Родители заболели». «Ну да, еще и про родителей забыл сказать. Детка, а ты точно не заразная зомби?» «Не бойся, детка, не покусаю». У мамы действительно была повышена температура. Олаф просто спал, а она только жалобно стонала, когда я перетаскивала ее с пола на диван и укутывала одеялом. Если честно, то плохо помню. Даже то, как тушила пожар в подвале. Вот если бы я сейчас увидела, как огонь пожирает деревянные полки, то бегала бы и орала в панике. Но тогда я спокойно притащила огнетушитель и залила пеной стену, а потом и пол с горящими лужами спирта. Настоечки Олафа, чтоб их. Потушила я пожар, а потом на том же одурелом автомате принялась за уборку. Бутылки убрала, пол вымыла, выбросила вонючее кресло из своей комнаты. Тоже непонятно, с чего вдруг меня пробило на чистоту. Но вот к утру, когда на пороге дома объявилась Амелия с парочкой из школьного комитета, то чистый дом оказался очень кстати. Как и болезнь мамы. Было чем оправдать и свои пропуски, и пропущенные звонки, и имейлы без ответа. Хорошо еще, что сообразила закрыть дверь в коридор, а то зрелище спящего голова Олафа точно испортило бы всю историю. А так прокатило. Олаф очнулся в тот же вечер, а вот мама только на второй день. И что странно, я не могу понять, они забыли свои пьяные потрохушки или притворяются, потому что, с одной стороны, они ведут себя как обычно, не смущаются и не пытаются оправдать свое поведение, а с другой... даже не обсуждают, что в эти дни происходило. Олаф наладил свет, починил все в подвале, и при этом как будто все само собой разумеется. И обгорелый угол, и разбитые бутыли. Нет, у них явно инкуб в мозгах что-то сместил. А Йохан еще заявлял: «Инкуб не опасный, не причинит вреда». Тоже мне, специалист по инкубам. Этот неопасный чуть весь дом не спалил с нами вместе. «Кстати, насчет зомби. Ты с кем на Хэллоуин идешь?» «Я вообще не иду». «Да ладно, пошли со мной». «Ты с Вандой поругался, что ли?» «Не, просто ее родители какими-то чересчур религиозными стали. Не разрешают ей хэллоуинский костюм надеть и вообще...» «Мне стало любопытно». «Ну-ну. И во что ты предложил вырядиться подружке на этот раз?» «Да по-простому. Я типа Джек Скеллингтон, а она Салли. Ну, те, что из мультика «Кошмар перед Рождеством». Как не смотрела, ну ты тормоз. А моя племяшка будет собачкой-привидением. Я ей уже обещал». «Так это тебя племянница надоумила?» «Если честно, то да. Но малявка правильно мыслит, идея хорошая. Мы уже подготовили костюмы, Ванда круто подобрала все, даже грим со шрамами. А ее родичи вдруг стали рогами вперед. Не продолбить. Ну при чем тут грех? Это же мульт. Известный». «А теперь тебе не на кого костюм Салли напялить?» «Не на кого. Одному идти тупо». «Почему? Собачка же будет». «Не то. К Композиция вся рушится. Шансы на главный приз падают. Ну пошли, а! Должна же от тебя быть хоть какая-то польза. Я не хочу. Ищи другую. Ну где я за 2 дня такую умную найду? Надо же номер подготовить, песню отрепетировать. Так я еще и петь должна. Ну да, почему бы и нет? А действительно, почему бы и не спеть, когда твой мир катится в пропасть? Только это и остается. Выйти на растущую хэллоуинскую луну. И все-таки, где же этого инкуба носит?